тепло, деревья зеленые, птички поют. В долинах, у подножия гор, климат сильно отличается от того, что царит на вершинах. Теперь поднимем Бултых чуть выше. Деревья кончились. Осталась высокая трава и цветы. Красиво тут! Мы в зоне альпийских лугов. Здесь попрохладнее, воздух и вода очень чистые, склоны покрыты травой. Еще выше! Вот уже и травы почти нет, камни одни. Речка журчит. Ой, лед! Речка прямо из него вытекает! Это ледник. Снег, который падает на вершины гор, не тает. Постепенно он скапливается, спрессовывается и превращается в лед. А здесь-то ледник как оказался? До вершины еще далеко. Сполз, вернее, стек с высокогорья. Стек? Дядя Кузя, разве лед может стекать? Может. Под собственной тяжестью он становится вязким, как смола, и медленно перетекает в долину ниже снеговой линии. Что это еще за линия? Граница, выше которой снег в горах не тает ни зимой, ни летом. Понятно. Ой, дядя Кузя, там за скалами что-то блеснуло. Давай подлетим поближе. Давай. Вот это да! Здесь озеро! Маленькое, но такое симпатичное, как зеркальце. Дядя Кузя, а можно мы приземлимся, и я водички из озера попью? Идем на посадку!